Глава вторая. Это аутизм, синдром дефицита внимания или просто задержка речи? Когда вы чувствуете, что ваш ребенок отстает от сверстников, то вполне естественно испытывать замешательство. Нет ли у него задержек? Есть ли у него аутизм? Исправится ли проблема сама собой? Мало того, что у нормы тоже есть свой диапазон, так еще существует множество факторов, которые могут вызвать у ребенка задержку в одной или нескольких областях. Некоторые дети рождаются недоношенными, поэтому в какой-то степени уже автоматически отстают. У некоторых есть братья и сестры, которые показывают примеры хорошего или плохого поведения, а некоторые — единственные дети в семье. Кроме того, мальчики обычно начинают говорить немного позже, чем девочки. Дети с аутизмом часто устраивают истерики, но так делают и типично развивающиеся дети, и у каждого ребенка свой уникальный характер и темперамент. Я помню, как рассуждала, что если бы у моего младшего сына Спенсера был аутизм, нам пришлось бы нелегко, ведь он всегда был более чувствительным и требовательным, чем спокойный Лукас. Многие дети с задержками развития, как речевого, так и других видов, успешно наверстывают упущенное, либо самостоятельно, либо с помощью терапии раннего вмешательства. Даже у детей с высоким IQ и без какого-либо отставания часто есть сенсорные и социальные отличия от сверстников. При этом некоторые признаки аутизма и синдрома дефицита внимания у малышей практически идентичны, включая невнимательность, гиперфокусировку на определенных темах, гиперактивность, импульсивность, отказ ждать, делиться или делать что-либо по очереди. Со временем я узнала, что ранние признаки аутизма, синдрома дефицита внимания, задержки речевого развития и психических расстройств во многом пересекаются. Еще сильнее усложняет ситуацию проблема регресса, о которой я упоминала ранее на примере моего сына Лукаса. Может быть, ваш ребенок раньше махал руками, но вдруг перестал или почти не делает этого. Возможно, его языковые навыки ухудшились. По данным сети мониторинга аутизма и нарушений развития, по меньшей мере 20% детей с аутизмом в определенный момент испытывали потерю навыков в том или ином виде. Одно небольшое исследование показало, что у 86% детей, которым в итоге ставят диагноз аутизм, наблюдается ухудшение социальных навыков в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Так как же в конце концов определить, что же у вашего ребенка? Аутизм, синдром дефицита внимания, просто задержка речевого развития или типичные детские истерики? Как убедиться в том, что нужно принимать меры? В этой главе я опишу поведение и симптомы, на которые следует обратить внимание. Я знаю, что такой список может вызвать тревогу, особенно если в описаниях вы узнаете своего ребенка. Но перечень не окончательный, и это еще не диагноз. Тот факт, что вы слушаете эту книгу, означает, что вы готовы к активным действиям для помощи своему ребенку. С какими бы проблемами он ни столкнулся, вы уже пытаетесь узнать, что ему нужно. Помните, для каждого поведения симптома из списка вы найдете в книге методы и стратегии, которые помогут ребенку добиться улучшений или, возможно, даже полностью избавят от этого симптома. Рассмотрим одного из моих бывших клиентов, Макса. Его семья жила недалеко от пляжа в Нью-Джерси. Однажды, в возрасте 15 месяцев, он внезапно забеспокоился и побоялся трогать песок. Когда он почти достиг 2-летнего возраста, родителей стало тревожить, что он не может говорить, избегает зрительного контакта и по многу раз в день устраивает бурные истерики. После года ожиданий и переживаний мама записала его на обследование, но врачи не смогли провести тест, потому что Макс безудержно кричал в течение 1,5 часов. Через месяц семья переехала в Пенсильванию, а я стала терапевтом раннего вмешательства для Макса. Во время наших первых встреч он мог произнести только одно слово, «пицца», которое использовал для обозначения всего на свете, хотя мама говорила, что он не любит пиццу. Макс требовал бутылочку по 10 раз в час и бил маму, когда она ему отказывала. Вскоре после переезда мальчик провалил скрининг-тест на аутизм. Вследствие этого его педиатр решил, что Максу будет поставлен клинический диагноз. Когда ему исполнилось 2,5 года, и он провалил тест, в течение следующих 4 месяцев мы занимались по 3 часа в неделю. Параллельно с этим я обучала его мать разработанным мной методикам. Результаты оказались поразительными. Макс начал указывать на предметы и говорить, а частота его истерик заметно снизилась. В результате ему так и не поставили диагноз аутизм. К 5 годам он преодолел свое отставание. Дальше развитие проходило типичным образом. Макс пошел в детский сад, не нуждаясь ни в каком дополнительном уходе. Его счастливые родители выдохнули с облегчением. «Я почти уверена, что без помощи Мэри, — говорит его мать, — Максу поставили бы диагноз аутизм, и наша жизнь сложилась бы иначе». Конечно, как уже сказано ранее, я не могу пообещать всем такие же результаты, как у Макса. Но я точно знаю, что благодаря моему подходу дети способны добиться значительных успехов. Что же такое расстройство аутистического спектра? Расстройство аутистического спектра — это нарушение развития, симптомы которого обычно проявляются к возрасту 3 лет или раньше, хотя диагноз может быть поставлен и значительно позже. Когда детям или взрослым ставят диагноз, специалисты часто спрашивают, не было ли у них задержки речи или сильно повторяющихся интересов в раннем возрасте. Когда аутизм был диагностирован у Лукаса, диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам существовало в своей 4-й версии. В то время к расстройствам аутистического спектра относились первозивное расстройство развития, синдром Аспергера и аутистическое расстройство. Теперь в 5-й версии руководства всем, кто страдает этими расстройствами, ставится общий диагноз – расстройство аутистического спектра. Если у вашего ребенка ранее были диагностированы синдром Аспергера или первозивное расстройство развития, вам не обязательно отказываться от таких терминов. Однако это больше не отдельные категории. 5-й версии, которая была опубликована в 2013 году, аутизм подразделяется на 3 уровня. Те, кто находится на 1-м уровне, нуждаются в незначительной поддержке. 2-й уровень требует большего. 3-й уровень означает тяжелый аутизм с высокой потребностью в уходе. Эти уровни довольно субъективны. С течением времени все может поменяться. Сначала состояние вашего ребенка может соответствовать 3-му уровню. Затем, при правильном подходе к терапии, его состояние может улучшиться до 1-го уровня. Я наблюдала такое множество раз, особенно если оценка проводилась в очень раннем возрасте. Но состояние со временем также может и ухудшиться, особенно если задержки не были выявлены на ранней стадии и ребенок не получил необходимой помощи. Как можно понять, аутизм это определенно расстройство в широком спектре. В сфере аутизма речь часто заходит о низкофункциональной и высокофункциональной форме. Многие родители хотят знать, возможно ли предсказать будущую траекторию развития 2-летнего ребенка. Мой ответ на этот вопрос — нет. Тем не менее, как я уже говорила ранее, у ребенка младшего возраста с легкими симптомами гораздо больше шансов избежать диагноза аутизм или наверстать отставание при должном вмешательстве. Это правда. Я лично знаю многих детей, начинавших с низкой функциональности и отставания в навыках, но впоследствии добившихся очень хороших результатов. К примеру, некоторые из моих клиентов сейчас в колледже и учатся водить машину. Невозможно предсказать, как ребенок в итоге справится. Но мы способны предоставить ему наилучшие шансы раскрыть потенциал, начать вмешательство как можно раньше. На что следует обратить внимание? Поведение и симптомы, перечисленные далее, считаются тревожными звоночками, которые могут указывать на аутизм. Не паникуйте и не спешите с выводами. Однако, если у вашего ребенка есть какие-либо из этих признаков, я настоятельно рекомендую принять меры, о которых расскажу далее в этой главе. Даже если ребенку уже поставлен диагноз аутизм, знание этих признаков поможет оценить его состояние по каждому из симптомов. Это позволит обозначить цели, понять, чему его учить, пока вы продолжаете слушать книгу, и подобрать наилучших специалистов, которые помогут. Способность указывать на что-либо. Когда Лукас был еще маленьким, я понятия не имела о том, насколько это важно. После того, как ему был поставлен диагноз, я узнала, что это критически важный тревожный знак. Когда я оцениваю 18-месячного или 2-летнего ребенка, в первую очередь спрашиваю, показывает ли он пальцем. Также важно, чтобы ребенок реагировал на ваши указательные жесты. Например, если вы показываете на мягкую игрушку или телевизор в другом конце комнаты и говорите «Джонни, посмотри», направляет ли он туда свое внимание? Когда ребенку исполняется 15-18 месяцев и уже совершенно точно к 2 годам, он должен регулярно показывать на вещи указательным пальцем. В этом возрасте дети должны показывать на вещи, которые хотят получить. Например, на стакан сока или игрушку, а также на то, что хотят вам продемонстрировать, вроде пролетающего над головой самолета. Дети также могут перестать это делать, что и произошло с Лукасом, когда ему было около 15 месяцев. Впоследствии, вместо того, чтобы указывать, он часто брал руку взрослого и клал ее на нужный ему предмет. Это называется ведением руки. В дополнение к отсутствию указываний и реакции на них, это тоже тревожный звоночек, намекающий на аутизм. Имейте в виду, что некоторые дети с аутизмом начинают показывать на вещи к 18 месяцам. Поэтому одного лишь этого симптома, хотя он и важен, недостаточно для постановки диагноза. Я была знакома с врачом-логопедом и ее сыном, у которого в 3 года был диагностирован тяжелый аутизм. Первые признаки появились, когда ему был год. Она заметила, что ребенок не проявляет интереса к игрушкам. Вскоре стала заметна и задержка в развитии речи. Когда женщина озвучила свои опасения во время визита к педиатру, тот сказал ей, если он может показывать пальцем, значит, аутизма у него нет. Врач, разумеется, был неправ. Но если к возрасту 18 месяцев или 2 лет ребенок все еще не указывает на вещи, необходимо принять меры и научить его этому важному навыку, используя приемы, которые я опишу далее в книге. Задержка речевого развития. Еще до того, как ребенок начинает говорить, он должен улыбаться или питать в общении со взрослыми. Это задатки его социального развития. Сниженный уровень лепета, улыбок и внимания к лицам может быть ранним тревожным признаком аутизма у младенцев. Маленькие дети также должны понемногу начинать понимать язык. Когда Лукасу было 2 года, к нам пришел фотограф, чтобы сделать семейные снимки. Фотограф дал Лукасу какой-то мусор и попросил: «Вот, дружок, выброси это». Лукас не понял, о чем тот говорит. Фотограф был в недоумении, видимо, подумав, что мой сын уже достаточно взрослый, чтобы понимать речь. В тот момент я не обратила на это особого внимания, так как не знала, должен ли ребенок уже знать такие вещи в 2 года. Позже я выяснила, что неспособность Лукаса следовать указаниям была связана с его восприятием речи, то есть способностью понимать речь других людей. Это отличается от задержки экспрессивной речи, которая связана с умением говорить. Важно определить, есть ли у вашего ребенка подобная задержка или проблема с говорением, понять, испытывает ли он трудности с пониманием языка. Смешанная задержка экспрессивной речи и восприятия речи гораздо чаще встречается у детей с аутизмом. Некоторые дети разговаривают, но их речь кажется отличающейся от нормальной или кажется нефункциональной. Возможно, ваш ребенок считает до 10 и умеет распознавать буквы, но не принесет вам что-либо, если вы его об этом попросите. Может быть, он не называет вас «мама», может быть, часто повторяет фразы из фильмов или те, которые услышал от вас. Лэндону было 3 года, когда его мама, Николь, начала использовать мой подход. Сын говорил короткими фразами, состоящими в основном из реплик, запомнившихся из фильмов, поэтому в его речи было много повторений. Его языковые и игровые навыки не соответствовали возрасту. Как только Николь начала использовать мои методики, она смогла исправить ситуацию с дефектами и задержкой развития речи Лэндона. Существуют также и более простые проблемы, которые способствуют отставанию в речевом развитии или являются его причиной. Например, чрезмерное использование пустышек. 2-летняя Эми мало говорила, потому что слишком сильно пристрастилась к соске и постоянно затыкала себе рот. Проблема с задержкой речи разрешилась, когда ее мама освоила мои методы отучения от пустышки. Некоторые люди винят в подобных задержках старших братьев или сестер, которые говорят за младшего ребенка, или родителей, которые торопятся дать своим детям то, что, по их мнению, те хотят, только завидев у них слезы. Говоря откровенно, это все действительно может быть способствующими факторами. Далее в книге вы узнаете больше о том, как определить, есть ли у вашего ребенка задержка речевого развития. Вы узнаете, что с этим можно сделать. Чрезмерные истерики. Многие типично развивающиеся дети устраивают истерики, но дети с аутизмом склонны к их избытку. В первую очередь, это связано с нехваткой коммуникативных навыков. Когда ребенок не может донести свои желания до окружающих его взрослых, он, естественно, расстраивается и может перейти к истерике. Хотя истерика — весьма размытое понятие и для разных людей может означать разное, дети с аутизмом часто хнычут, плачут, кричат, падают на пол или даже проявляют агрессию. Они могут бросать и портить предметы, рвать бумагу, писать на стенах. Некоторые даже могут прибегать к самоповреждающему поведению, ударяя или кусая себя. Если ваш ребенок проявляет серьезное проблемное поведение, вроде сильной агрессии, порчи имущества или более опасных действий, вплоть до угрозы жизни, вы должны немедленно обратиться за медицинской помощью. Даже если на данный момент серьезных нарушений в поведении не наблюдается, вам очень важно научиться развивать языковые и социальные навыки ребенка, чтобы предотвратить подобные проблемы перед тем, как он подрастет. Не реагирует на свое имя. Это еще один распространенный признак аутизма. Однако некоторых детей, не реагирующих на свое имя, поначалу могут считать глухими, пока те не откликнутся на какой-нибудь другой звук. Исключить потерю слуха важно в случае любых языковых и речевых задержек, но большинство маленьких детей с признаками аутизма, как правило, существуют в своем мире и часто обладают избирательным слухом. Я была обеспокоена, что Лукас потерял слух, когда ему было 2 года. Но за несколько дней до запланированного для проверки слуха похода к врачу сын услышал, как тихо играет музыкальная тема к его любимому телешоу и прибежал в комнату, чтобы посмотреть. Слушая книгу, вы узнаете, как легкими и увлекательными методами добиться того, чтобы ваш ребенок откликался на свое имя, даже если ему уже поставлен диагноз аутизм. Игровое поведение. Я также обращаю внимание на игровое поведение как на возможные тревожные сигналы. Хорошо ли ребенок играет с большим разнообразием игрушек? Или же слишком сосредоточен на одном конкретном предмете, наборе предметов, которые ему нужно постоянно носить с собой? Играет ли он все время с одними и теми же игрушками? Например, строит башни или выстраивает машинки в ряд в течение нескольких минут или часов? Один из тестов скринингового процесса, в включает в себя вручение ребенку емкости с мыльными пузырьками. Крышка должна быть плотно закрыта. Большинство типично развивающихся детей отдадут ее обратно, при этом будут лепетать и вступать в зрительный контакт, пытаясь сообщить, что им нужна помощь. Ребенок с аутизмом может передать вам емкость обратно, но уже без зрительного контакта и лепета. Он может уставиться на вашу руку, не глядя на лицо. Отсутствие зрительного контакта во время игрового взаимодействия может быть одним из первых признаков аутизма у младенцев и детей младшего возраста. К 3-4 годам большинство детей начинают делиться игрушками, играть в игры по ролям в течение дня. Играя, они вовлекаются в языковой обмен с другими детьми. Игры по ролям и интерес к сверстникам обычно сильно запаздывают у детей с аутизмом. Они могут застрять в режиме параллельной игры, когда играют рядом с другими детьми, не взаимодействуя с ними. Им может быть трудно делиться игрушками. Повторяющееся поведение. Ребенок с аутизмом может махать руками у себя перед лицом, выстраивать предметы в ряд или вращать всем телом и игрушками, которые обычно не предназначены для такого взаимодействия. Один из мальчиков, с которыми я работала, собирал и постоянно носил с собой фигурки, а другой любил качаться из стороны в сторону и биться головой о твердые и мягкие поверхности в течение всего дня. Но у некоторых детей, как и у Лукаса, повторяющееся поведение не было столь явным. Он любил снова и снова смотреть одни и те же телепередачи, но больше не демонстрировал ничего, что могло бы вызвать беспокойство. Ранее я упоминала о гиперлексии, способности распознавать буквы и читать раньше, чем разговаривать. У некоторых детей она проявляется в виде чрезвычайного интереса к буквам и цифрам, навязчивой перестановки кубиков с буквами для составления слов или частого пения песенки про алфавит. Некоторые дети с более развитой речью могут проявлять гиперфиксацию на поездах, картах, повторном просмотре одних и тех же роликов в интернете или, как Лэндон в приведенном ранее примере, на повторении или воспроизводстве реплик из фильмов. Однообразие. Настойчивое стремление к однообразию тоже может быть индикатором. Например, желание есть из одной и той же тарелки, каждый день носить одну и ту же рубашку или всегда использовать один и тот же маршрут до детской площадки. Дети с аутизмом часто не любят перемен. Когда перемены все-таки случаются, дети могут устраивать истерики, потому что это вызывает стресс. Сенсорные проблемы. Дети с сенсорными расстройствами и аутизмом часто особенно остро или, наоборот, недостаточно реагируют на сенсорную стимуляцию. Некоторые дети, например, проявляют нетерпимость к яркому свету и чересчур остро реагируют на зрительные раздражители. Они также могут быть чрезмерно чувствительными к сенсорным сигналам, закрывая уши или устраивая истерики, когда вокруг слишком людно или шумно. Моего сына Лукаса сильно беспокоит шум. Он часто носит наушники, чтобы заглушить лишние звуки. Однако некоторые дети могут, наоборот, слабо реагировать на речь и шум. Например, не реагировать на свое имя, как уже говорилось ранее. Некоторые дети не терпят прикосновений. Они могут слишком резко отреагировать даже на бирки на одежде, которые большинство из нас не почувствуют. А дети, которые слабо отзываются на прикосновения, нуждаются в более сильном воздействии. Они часто прыгают или пытаются получить физический отклик, ударяясь о стены или вжимаясь в диванные подушки. Проблемы могут возникать у детей и во время еды. Дети могут быть чувствительны к виду, цвету, вкусу, текстуре, аромату или температуре пищи. К примеру, отличающийся внешний вид макарон различных видов или брендов может вызвать сильную реакцию. Задержка моторного развития и ходьба на носочках. Исследования показали, что дети с аутизмом начинают ходить в среднем позже, чем типично развивающиеся дети, а некоторые из них в раннем возрасте ходят на носочках. у детей с нарушениями также наблюдаются задержки в развитии мелкой моторики и моторного планирования, что может повлиять на многие навыки самообслуживания, вроде застегивания одежды на пуговицах и пользования посудой. Один из моих клиентов, Коди, позже в книге вы узнаете о нем побольше, начал проходить физиотерапию и трудотерапию для двигательных проблем в возрасте до года, а в 18 месяцев ему был поставлен диагноз аутизм. Подражание. Наконец, подражание простым действиям обычно начинается в возрасте около 8 месяцев, а к 2 годам дети стараются имитировать все, что видят. Именно таким образом обычно развиваются языковые и игровые навыки. Почти у всех детей с аутизмом, с кем я работала, наблюдалась серьезная задержка в подобном поведении. Что же делать дальше, если вы узнали своего ребенка в одном из описаний? Самое главное — не игнорировать проблему, как это делала я, даже если кажется, что ваш ребенок в целом вроде бы развивается нормально и имеет всего одну или две задержки. Как и я, вы можете получать ложные заверения от других членов семьи и специалистов, но меры, описанные в этой книге, помогут ребенку продвинуться в развитии в любом случае. Даже если вы, как и я, месяцами или даже годами пребывали в стадии отрицания, не корите себя за это. Сейчас вы здесь. Я буду вашим проводником и помогу изменить ситуацию с аутизмом или его признаками к лучшему, начиная прямо с сегодняшнего дня. Я рекомендую родителям предпринять 3 ключевых шага, независимо от того, есть ли уже у ребенка диагноз или вы только начали оценивать ситуацию. 3 шага, которые можно сделать уже сейчас. Вы беспокоитесь, ожидаете очереди на обследование ребенка? Или ему уже поставлен диагноз, и он даже начал проходить терапию? Следующие шаги помогут улучшить ситуацию. Шаг 1. Изучите книгу до конца. Это даст вам надежную основу не только для того, чтобы начать работать с ребенком и помогать ему дома, но и для того, чтобы лучше проанализировать доступных вам специалистов и методы лечения. Прослушав следующие главы, посвященные безопасности и ранней оценке, стратегиям работы с конкретными формами поведения и поддержки, вы будете лучше представлять, какие профессионалы помогут вашему ребенку. В самом начале своей карьеры поведенческого аналитика я рекомендовала всем обращаться к педиатру при первых признаках задержки в развитии, как можно скорее направлять всех детей на терапию раннего вмешательства и к специалистам по прикладному анализу поведения. Мне казалось, что это лучше, чем ничего. Однако с годами я поняла, что это не так. Я очень хорошо усвоила, что любой вид терапии, лечения или же специалист может оказаться для вашего ребенка не только чем-то или кем-то хорошим, но и посредственным или даже плохим. Педиатр, который по ошибке отбросил возможность аутизма просто потому, что мальчик мог указывать на вещи пальцем, подтверждает, что многим специалистам может не хватать знаний. Врачи, поведенческие аналитики, эрготерапевты, дефектологи, логопеды, семья, друзья и многие другие, желая помочь, могут дать вам или уже дали противоречивые и часто вредные советы. Я слышала о том, что многие специалисты говорят родителям вещи вроде «подождите и посмотрите». Ему нужна соска-пустышка, чтобы успокоиться. Просто дайте ему выплакаться. Поставьте его в угол, если он вас ударил. Ему нужен детский сад или подготовительная школа, чтобы социализироваться. Не волнуйтесь, он все нагонит сам. Предоставьте это профессионалам. К сожалению, все эти заявления могут привести вас к той же ситуации, в которой оказалась я со своим сыном, когда при первых признаках задержки не предприняла необходимых мер. Или, что еще хуже, к тому, что ребенок получит неэффективную или даже вредную терапию. Одна из мам в нашем онлайн-сообществе больше часа добиралась на прием к логопеду со своим 2-летним ребенком. Согласно их правилам, ей не разрешили сопровождать сына в кабинет, чтобы понаблюдать и изучить возможные методы. Мама была вынуждена сидеть в комнате ожидания. Она не могла убедиться, что с ее ребенком обходятся с должной заботой и помогают ему правильным образом. Особенно ее беспокоило то, что он еще не мог говорить и кричал, когда его уводили в комнату, и на протяжении почти всех занятий. Когда она рассказала о своих переживаниях терапевту, ей посоветовали сходить за покупками, пока мальчик находится на терапии. «Рано или поздно он перестанет плакать», — сказали ей. Вскоре после этого мама узнала, как работать с сыном, используя подход «turn autism around». Необходимость каждый раз ездить так далеко пропала. Ребенок также перестал плакать во время занятий. Дети не должны плакать или кричать во время терапии. Родители должны принимать активное участие в обучении своего ребенка. Если ребенок не выносит процесс, значит, что-то не так с используемыми методами. В другом случае, мама целый год консультировалась с очень дорогими терапевтами, в то время как ее сын плакал на протяжении каждого сеанса. Единственным прогрессом за этот 12-месячный период было то, что он научился хлопать. Однако хлопал он каждый раз, когда ему что-либо говорили, а не только при слове «похлопай». Так что этот так называемый прогресс на самом деле таковым не являлся. А между тем, целый год ребенок ассоциировал обучение с чем-то ненавистным. К сожалению, очень немногие родители и специалисты знают, как применять мой подход. Его можно и нужно использовать в дополнение к любым доступным вам методам лечения, особенно если у вашего ребенка уже есть диагноз аутизм или если все идет к тому, что скоро он будет поставлен. Как только вы освоите мой подход, вы возьмете ситуацию под контроль и будете знать, какая терапия и какие специалисты будут нужны вашему ребенку в следующем месяце, в следующем году и в дальнейшем. В последующих главах вы узнаете многое о том, что необходимо вашему ребенку в плане терапии, и о том, как подобрать ему лучшую команду профессионалов. Вы также узнаете, как лучше всего защитить его интересы. Однако прежде чем приступить к более подробному обсуждению, я хочу дать вам несколько советов. Скорее всего, вы слышали фразу «не сжигайте мосты». Рекомендую помнить о ней, когда вы погружаетесь в мир работы с аутизмом и защиты ребенка. Избегайте образа мышления «мы против них». Вы должны быть разумными и напористыми, но не агрессивными. План и цели вашего ребенка должны быть основаны на его навыках. Я видела, как терапевты пытались заставить детей выполнять задания, которые находились далеко за пределами их текущих возможностей. Нет смысла тратить время на задачи, связанные с изучением предлогов, местоимений или цветов, если ребенок все еще не в состоянии сформулировать и донести до вас свои основные потребности. Вам нужно научиться обучать своего ребенка. Только в этом случае вы действительно перестанете полностью полагаться на мнение других людей. Вы должны быть сфокусированы на вашем ребенке. Когда вокруг слишком много разных идей, и вы начинаете путаться, сделайте шаг назад и понаблюдайте за ним. А затем выберите вариант, который лучше всего подойдет именно для него. Шаг второй. Изучите типичные этапы развития, сравните их с ходом развития вашего ребенка. На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний есть перечень с указанием важных ступеней в области языка, самообслуживания, саморегуляции, способности самостоятельно успокаиваться и других. Конечно, одинаковых детей не бывает, поэтому этот индекс просто предлагает возрастной диапазон, в котором следует ожидать достижения ребенком тех или иных этапов. Вы можете узнать, что ваш ребенок должен уметь делать в физическом, когнитивном, речевом и других аспектах, когда ему 8 месяцев, 18 месяцев, 3 года или больше. Умеет ли он, например, самостоятельно принимать пищу, пить из открытой чашки, и успокаиваться в возрасте, находящемся в пределах указанного на сайте диапазона. Или же у него случаются частые истерики и проблемное поведение, потому что он не понимает мир вокруг. Если вы видите, что ваш двухлетний ребенок достиг всех этапов развития, характерных для 18-месячного ребенка, но еще не освоил тех, которые характерны для двухлетнего, возможно, он просто немного задерживается. Но если ему уже 2 года, а он еще не обладает некоторыми навыками, типичными для 12 или 15-месячного ребенка, это уже может сигнализировать о возможности аутизма. Если ваш ребенок уже ходит в детский сад или подготовительную школу, поговорите с его педагогами, чтобы узнать, как он справляется на занятиях. Учитель может рассказать вам о том, как малыш взаимодействует с другими детьми в группе, и вы сделаете вывод, не отстает ли он в достижении важных этапов развития. Если у вашего ребенка есть какие-либо задержки относительно этих ступеней, обязательно начните использовать стратегии, описанные в моей книге. Предпринимайте рекомендованные действия. Шаг 3. Начните проводить собственную оценку. Одна из мам в нашем онлайн-сообществе заметила некоторый регресс в навыках своего сына. Она сразу же обратилась к профессиональной помощи для ранней оценки и записала своего ребенка в 3 списка ожидания. Да, я знаю, что сама советую действовать без промедления, но не впадайте в панику и не пытайтесь сделать все и сразу. Как я уже сказала, первый шаг — дослушать эту книгу. Если у вашего ребенка всего лишь небольшая задержка, то тех методик, о которых вы здесь узнаете, может быть достаточно. Не стоит спешить к специалистам до того, как поймете, в чем действительно нуждается ваш ребенок. К тому же, если они придерживаются старой школы в своих стратегиях оценки, вы можете получить некоторые из тех вредных советов, о которых я уже говорила. Далее мы подробнее поговорим о том, как лучше подойти к потребности вашего ребенка в ранней оценке и начать привлекать соответствующих специалистов. Но прямо сейчас я рекомендую вам заполнить модифицированный контрольный список для аутизма у малышей. Этот скрининг-инструмент часто используется педиатрами при профилактическом осмотре ребенка в 18-месячном возрасте или 24-месячном. Однако вы можете скачать и заполнить контрольный список для аутизма бесплатно на сайте m-chat.org. Он подходит для детей в возрасте от 16 до 30 месяцев и займет у вас всего несколько минут. Контрольный список для аутизма состоит из 23 вопросов. Вот некоторые из них. Показывает ли ваш ребенок указательным пальцем, чтобы показать вам предметы? Играет ли ребенок по ролям, притворяется ли персонажами, другими людьми? Устанавливает ли с вами зрительный контакт? Нравится ли вашему ребенку подпрыгивать у вас на коленях и петь песни? Были ли у него задержки с ходьбой? Многие из этих вопросов требуют простого ответа «да» или «нет». Это отличная отправная точка, которая поможет вам определить лучшее направление для дальнейших действий. Возьмите контроль в свои руки. Думаю, что вы начинаете наблюдать за своим ребенком и размышлять, что следует предпринять дальше. Моя цель — дать вам возможность помочь ему добиться прогресса. Однако прежде чем мы перейдем к информации о ранней оценке, я хочу обсудить еще более важную тему. Как обеспечить безопасность вашего ребенка?